Дарья мечтала, какая она у них будет красавица да умница, и какая хорошая для нее откроется жизнь. Только бы вырасти, поставить на ноги. Сколько трудов приложила Дарья, отобрала у дикой тайги себе кусок земли, вспахала его, казалось, нашла уже свое счастье. И вот скоро опять у них не будет ни земли, ни этого угла, ни корки хлеба, и больше счастья искать будет совсем уже негде. Верилась Дарье всегда, как нетрудно не согнет человека беда, если он сам не захочет согнуться. Как отвести эту беду, как выстоять? Не отведешь, не выстоишь. Она вышла на крыльцо, притворила дверь за собой. Думай, Дарья, не за себя одно отвечаешь. У тебя без ноги муж и дочь малолетка. Дарья очутилась посреди улицы. Да, надо думать. Она не могла стоять на одном месте, ничего не решив, и не могла вернуться обратно в избу, где мечется на подушке и стонет без ноги Еремей. А в деревянной кроватке безмятежно спит маленькая Леночка. Дарья пошла. На ходу ей легче было думать. Она не заметила, как очутилась за деревней, миновала низкий сырой ельник и поднялась на большую елань. Дорога к своей пашне. Ноги сами несли туда, где на одной десятине в золотых суслонах стояло все их богатство, вся их надежда на счастье, на жизнь. Сколько раз и ночью, и днем прошла Дарья по этой дороге, и сколько разных дум передумала. И все думы были только о счастье. Всегда думалось так. Вот день сегодня прошел, а завтрашний день будет лучше. Я сделаю вот это, и у меня в доме что-то прибавится, и уйдет прочь еще какая-то частица нужды. Только бы силы нашлись, только бы стало здоровье, а все остальное приложится. Теперь надо думать совсем о другом, не о счастье, а о том, как отвести несчастье. Но дум нет никаких. Иссякла, как вода в снеговом ручье, живая мысль. Постепенно стало светлеть на востоке. Меркли и гасли одна за другой звезды. Дарья остановилась. Мягкая дорога была взрыта конскими копытами. Петруха здесь встретился с нею. «Скоро поклонишься, синеглазые!» И уехал к себе на заимку. «Скоро поклонишься!» Да, он тогда уже знал. Но куда же идет она? И зачем? Вот и день скоро наступит, а она ничего не придумала. Вернуться домой? С чем? Или пойти еще дальше на пашню? Посмотреть напоследок на свои золотые суслоны? Сколько раз, чтобы поставить их, поклонилась земле она, подрезая серпом спелую рожь? Сколько раз поклонилась земле, вырубая в ней корни деревьев, чтобы на месте дикой травы посеять рожь? Сколько раз поклонилась? А? Скоро поклонишься, синеглазая. Поклонишься? С высоко поднятой головой Дарья быстро и твердо пошла вперед по дороге, обогнула поле и свернула к ручью, к заимке Петрухи. Глава 12. Савва встал задолго до первого гудка. Тихонько, чтобы не разбудить остальных в доме, натянул сапоги, снял со стены старенький дробовик Филиппа Петровича и выскользнул в сени. Долго плескался под умывальником, наполнив его водой, настывшей за ночь в железном ведре. «Ух ты, как хорошо!» — вздохнул он легко, растирая спину жестким льняным полотенцем. И съежился. Еще побаливало ушибленное ребро. На работу он поспешил выйти прежде, чем считал это нужным фельдшер из приемного покоя. Чудодейственно помогли припарки Агафьи Степановны. И не хотелось влезать в долги, захлебая за квартиру. Фельдшер пощупал Савве спину, потыкал пальцами в ребра, заставил повертеть правой рукой, спросил, сильно внутри отдается. И в конце концов согласился. «Ступай, коли считаешь, что можешь работать. каждый сам себе».